Великие мессианские тексты. Шалом! Приглашаем вас к нашим урокам из великих мессианских текстов, взятых из пророков Израиля. Я читаю из пророка Захарии 12 главу 10 стих. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдает об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Здесь пророк показывает нам великую и чудесную перемену, истинное изменение в духовном состоянии израильского народа, дома Давидова и Иуды и Иерусалима, столицы Израильского царства. Это не было истинным положением в день, когда он это изрек, это не случилось при жизни пророка. В самом же деле, такого духовного пробуждения никогда еще не было в истории израильского народа. Но оно, несомненно, произойдет, как обещал Господь. Где и как это может произойти? Начало нашей главы представляет Создателя Бога, того, который распростер небеса и положил основание земли и дал дыхание жизни человеку. Бог говорит: «Вот я сделаю Иерусалим чашей исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен, все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». Мы имеем следующую картину. Наступает день, когда народы земли соберутся против Иуды и Иерусалима. Они попытаются истребить евреев. Но Бог Израиля будет сражаться за свой народ. Он укрепит слабых и немощных. Дом Давида будет восстановлен. Израиль опять будет иметь царя из колена Давидова. Это будет исполнением Божьего завета с царем Давидом. Великий сын Давид, Мессия, воссядет на престоле и установит царство мира и праведности, которому не будет конца. На протяжении столетий израильский народ питался надеждой о царстве Мессии, но многие оставили эту надежду и больше не верят, что такое царство может быть установлено. Некоторые считают, что современный Израиль как раз и является таковым царством. Но такое положение, которое описано в этом пророчестве, не существует в современном Израиле. Давайте заметим внимательно, что исполнение этого благословения придет только вместе с духовной переменой. Дух благодати и молитвы изольется на жителей Иерусалима. Они будут глядеть глазами, которые откроет Божий Дух, и они впервые увидят Мессию. В 21 главе книги чисел передана история мятежа израильского народа против Моисея. «И Господь послал на народ ядовитых змей, и все, кто были укушены, умерли». Однако, несмотря на это наказание, Господь дал возможность спастись. Когда люди покаялись в их грехе, Господь сказал Моисею сделать медного змея и укрепить его на шесте, чтобы любой, кто посмотрит, остался жив. Господь говорит: «Смотри и живи». Израиль восстал против избранного Бога вождя, и их постигла кара, но также и спасение было обеспечено для любого, кто принял бы милость Божию. В будущем времени, о котором говорит Захария, Господь говорит: «Смотри и живи». По милости Божией глаза тех, которые отверглись и не признали Мессии, будут открыты, и они увидят Его. Иисус из Назарета имел в виду то же самое, когда Он смотрел на Иерусалим и оплакивал его неверие и духовное разложение святого храма. Он сказал: «Не увидите меня отныне, доколе не воскликните: благословен гряды во имя Господне». Те, кто были врагами Мессии, увидят Его таким, как Он есть, и они обратятся, чтобы поклониться и служить Ему. Когда Иисус умирал, люди излили свой гнев на Него. Они оставили Его ни во что. Они оплевали Его и затем заявили: «Мы хотим Его иметь царем над нами. Дай нам кесаря». Интересно заметить, что Лука в его Евангелии записал сцену у креста и говорит: «И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Римский воин сказал: «Истинно человек этот был праведник». Те, которые отвергли его, видя сверхъестественное достоинство в Иисусе, начали оплакивать свой выбор и бить себя в грудь. В день великого пробуждения в Иерусалиме люди будут тронуты духом плача и покаяния, они узрят его в тот день. Захария говорит о пронзении римским мечом еще за столетие до такого события. Этот пророк также предсказал о входе Мессии в Иерусалим. «Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». И опять в главе 11, 12 и 13 стихах пророк говорит о 30 серебряниках, плата, полученная Иудой, который предал Иисуса еврейским властям. Израиль узрит того, которого он пронзил. Пронзение римским копьем говорит о гораздо большем, чем только физическом пронзении тела Искупителя. Она является общим понятием, которое знаменует все страдания раба Иеговы, который был извязлен за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Апостол Иоанн цитирует из пророчества Захарии: «Возрят на того, которого пронзили». Иисус в беседах в притворе Иерусалимского храма предсказал день, когда храм будет разрушен. Пророчество было буквально исполнено около 40 лет позже, в 70-м году до Рождества Христова. Но Иисус перенес это пророчество в будущее, ко дню возвращения Мессии. Он не придет в скромных обстоятельствах, Он придет в силе, в великой славе. Иисус сказал: «И когда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великую». В последней книге Нового Завета написано: «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око и те, которые пронзили его». Ответственность за его смерть лежит на всех, а не только на тех, которые пронзили его. Она включает римлян, которые пользовались мечом и копьем. Она включает еврейских правителей, которые отвергли его и настраивали толпу против него. Она включает в себя весь мир грешных людей, которые в один голос говорили: «Мы не хотим Иисуса как нашего царя, мы хотим кесаря». Тут вопрос власти Бога и его духовного царства в наших сердцах или временной власти мировой системы, системы кесаря. Пророк говорит о всеобщем горевании в семьях Иуды и Иерусалиме. Далее же следует благая весть. В тот день откроется источник дому Давида и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Это свежее действие Духа Божьего, открывающее глаза тем, которые раньше не видели, очищающий источник для тех, кто обращает взор на Мессию, нуждаясь в очищении и прощении. Как чудесно, что Господь по Его милости всегда дает возможность спасения. И вот в дни духовного пробуждения и рождения свыше в Иерусалиме появятся лжепророки, многие которые последуют за ними, будут уничтожены на суде, остаток же будет собран пастырем. Господь говорит, что Он приведет спасенный остаток через огонь испытаний в час скорби Иаковой. Они будут очищены, как серебро, и испытаны, как золото. Затем Господь говорит: «Они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: это Мой народ, и они скажут: Господь Бог мой». Какой прекрасный день это будет! Мне интересно, не имеете ли вы сейчас какие-либо вопросы или сомнения по поводу живого Бога и Его Мессии? Я надеюсь, что вы не настроены предвзято. Простая молитва: «Господь, открой мои глаза, чтобы я мог увидеть чудесные истины Твоего закона». Господь ответит на такую молитву, если она произнесена из чистого сердца. Господь откроет ваши глаза, дабы вы видели Мессию таким, как Он есть, пострадавшим и умершим за ваши грехи. Взгляните на Него, раненое тело и пронзенные руки. Пристально взгляните на Него, вы увидите чудесную истину и сможете получить милость. Написавший послание к евреям в Новом Завете знакомит нас с этой чудесной вестью. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Помыслите о нем. Взгляните пристально на него. Ваши глаза могут увидеть его сегодня, увидеть его милость, радость, его мир и благословение. Придет день, говорит пророк, когда после страданий, суда и смерти спасенный остаток восплачет о нем и преклонится пред ним. Воистину, Господь – владыка всего. Не побуждает ли вас Дух Господень преклониться пред ним и возрадоваться его любви, милости и спасении? Шалом!